Анна Адувалова. Задачка для попаданки. Глава первая. Все любят котиков. Утро было свежим, с блестящей на траве росой, стрекочущими на лугу кузнечиками и ярким солнышком, которое, однако, уже не грело по-летнему. Прохладный воздух пропах дымком и приближающейся осенью. В деревне Веселые Польки утро начиналось рано, но народа на улицах почти не было. Дачники спали, а местные уже вовсю работали. «Василис, краса, русая коса! Куда с самого утра намылилась?» «Отстань!» Отмахнулась я от Олега, парня, которого знала лет с пяти. Его неуклюжие заигрывания не воспринимала совсем, а потому припустила дальше по деревне в поисках мерзкой поганки. Бабушкина кошка Ириска была существом красивым и, как и положено настоящей юной красавице, капризным и ветреным. Поэтому вчера сиганула форточку на призыв какого-то кошачьего мачо и пропала. А я сегодня днем планировала возвращаться в город. Через неделю заканчиваются каникулы, и пора начинать готовиться к учебе. Но до этого нужно вернуть серую пушистую нахалку. Зная непоседливый и мерзкий кошкин нрав, я была готова поспорить, что сидит поганка где-нибудь на дереве и орёт противным голосом, ожидая, когда ее найдут и снимут. Я не сильно ошиблась. Ириска обнаружилась довольно скоро на крыше полуразвалившегося сарая в одном из заброшенных дворов. Сарай стоял на отшибе, за ветхим заборчиком. К стене была небрежно приставлена сколоченная из досок лестница. Оглянувшись по сторонам и убедившись, что свидетелей моего проникновения на чужую территорию нет, я перемахнула через забор и вкрадчиво позвала. «Кис-кис!» Ириска посмотрела на меня заинтересованно, склонила голову на бок и осторожно отступила назад, встопорщив хвост. «Иди сюда!» Настойчивее позвала я, уже прекрасно понимая, что не дождусь. Кошка в полной мере демонстрировала гадкий характер и сейчас всячески показывала, что подозревает меня в смертных грехах и ни за что первое не подойдет. Весь ее встопорщенный вид говорил о том, что живой она не дастся. Убедить животное, что я не желаю зла, не получилось, и все кис-кисы пушистая стоически проигнорировала. Я пожалела, что не прихватила с собой горсть корма, вздохнула и осторожно встала на первую ступеньку лестницы. Слегка подпрыгнула и, убедившись, что лестница выдержит, уже увереннее покарабкалась вверх и успела ухватить за пушистый хвост нахалку, собирающуюся улизнуть по крыше выше к коньку. Ириска взвыла дурным голосом, словно сирена, вцепилась когтями в старый рубероид, но послушно поехала вниз. Все же я оказалась сильнее и настойчивее, а хвост у кошки был длинный, пушистый, держаться за него одно удовольствие. Как только я подтянула ее ближе, сразу же перехватила под брюхо и, развернув, прижала к себе. Наглая тварь поступила коварно, сделала вид, будто смирилась, и доверчиво прильнула к моей груди. Я выдохнула и осторожно начала спускаться вниз. Но не тут-то было. Почувствовав, что я расслабилась, кошка со всей мочи оттолкнулась задними лапами и, расцарапав мне грудь в вороте майки, сиганула куда-то в кусты. А я нелепо взмахнула руками, попыталась поймать равновесие, но полетела вниз с лестницы, успев обругать кошку парой бранных слов. Сознание потеряло, кажется, даже раньше, чем голова коснулась земли. Горел камин. Отблески живого огня падали на стены и плясали на начищенных латах, стоящих в углу. По стенам тянулись полки с книгами, свитками и безделушками, а в центре комнаты, на бордовом с черно-желтым орнаментом ковре, стояли трое. «Кот?» Удивленно поинтересовался немолодой статный мужчина в небрежно застегнутом на пару пуговиц камзоле. И даже со стула приподнялся, чтобы получше разглядеть животное. Оно пряталось за ногой черноволосого лохматого парня с маленькими аккуратными рожками, которые скрывались в густой шевелюре. «Все именно так, мой лорд», — ответил парень серьезно и на рыжее пушистое нечто у ног посмотрел с тоской во взгляде, хотя кот был шикарный, огромный и вызывал исключительно умиление. А вот третий участник разговора смешок сдержать не сумел. Это был почти мальчишка со светлыми, доходящими до плеч волосами и открытым лицом. Он выглядел более молодой копией лорда. Каждый, кто видел этих двоих вместе, сразу понимали — отец и сын. Кот недовольно взглянул на ржущего блондина, фыркнул и обиженно зашипел. Блондин пожал плечами и, не прекращая посмеиваться, ответил. «А что, котиков любят все?» «Все, говоришь?» — возмутился лорд. «Все? Это нужно срочно исправить. Если его величество узнает, что принц, пока гостил у нас, совершенно случайно превратился в кота, казнят все герцогство. Анри, как ты можешь смеяться над ситуацией, когда твое, мое и даже его будущее?» Обличительный жест в сторону невозмутимого черноволосого. «Находится под угрозой. Неужели вы не понимаете, что это не детские шалости? Лучше бы взял пример с Кирана. Он хотя бы сохраняет подобающее ситуации выражение лица. А вы, ваше высочество?» Герцог, немного робея, обратился к коту. «Как вы могли вляпаться в такие неприятности? С этими-то двоими?» Кивок в сторону парней. «Все ясно. Они не вылезают из разных сомнительных ситуаций. Видимо, хотят, чтобы я поскорее посидел». «Не знаю». Несчастно мяукнул молчавший до этого времени кот, заставив герцога икнуть и попятиться. «Мы уже ищем пути решения», — встрял Анри и посмотрел на герцога заискивающе. «Вы в курсе, что подобного рода проклятия, как правило, необратимы?» Уже совершенно серьезно поинтересовался лорд и сел обратно на стул. Потер пальцами переносицу, побарабанил пальцами по столу, но отыскать так быстро решение проблемы не смог, поэтому сказал. «Нам нужно придумать что-то за гранью возможного». «Ну, мы...» Очень осторожно и неуверенно начал его сын, взлохматив пятерней светлую шевелюру, которая и до этого не была образцово уложена. «Почти!» — встрял черноволосый. В его янтарных, нечеловеческих глазах мелькнуло воодушевление, которое герцогу совершенно не понравилось. «Так, и что вы придумали?» С опаской уточнил лорд и совсем побледнел, когда его сын припечатал. «Не придумали, а сделали». «Вы еще больше начудили!» Лорд Стивен фон Дерридер знал, что если бы у этих двоих вышло решить проблему, кот был бы человеком, и сам герцог никогда не узнал о том, что с наследником престола приключилась досаднейшая неприятность. Если же сыночек с названным братом пришли к нему, значит, ситуация вышла из-под контроля. И это пугало, пожалуй, даже сильнее, чем наследник, находящийся в явно неподобающем виде. «Ну, в том, что наследник престола превратился в кота, нашей вины нет». Сразу же открестился Киран, и на его губах мелькнула улыбка, которая обнажила кончики маленьких аккуратных клыков. «А кто виноват?» Сосредоточенно поинтересовался лорд, жаждущий ответа на вопрос. Эта ситуация могла действительно вылиться в серьезные неприятности. «Подозреваю, очередная пламенная страсть принца», — припечатал черноволосый и, взглянув на кота, добавил. «Не зря вам папенька настойчиво рекомендовал жениться. Император дурного не присоветует». В голосе мелькнула едва заметная издевка, от которой кот надулся еще больше, став похожим на лохматый воздушный шар. она позвала меня гуляющим котом и сказала: «Век мне с хвостом ходить, а я не хочу!» Взвыло животное на ультразвуке и раздраженно подергало хвостом. «Михаэль, мы стараемся, правда!» Андрей опустился на четвереньки и преданно заглянул коту в глаза. «Знаю я ваши старания! Они там уже 2 часа в моих покоях почивают!» «Кто почивает в ваших покоях?» Подозрительно осведомился герцог, чувствуя, как прихватывает сердце. «Ну, мы, собственно, по этому вопросу и пришли», — со вздохом заметил черноволосый и покосился на дверь. Я сидела на кровати и дрожала. До сих пор не поняла, что случилось. Истеричный кошачий визг, шаткая лестница, крыша, темнота. И вот я здесь. Еще бы понять, где это «здесь» находится. Я в сотый раз попыталась вспомнить, что же произошло. Очнулась я прямо тут, на кровати, и даже не сразу поняла всю трагичность произошедшего. В момент пробуждения меня по-прежнему сопровождал истошный кошачий мявк. Он отвлекал от окружающей обстановки. Я только спустя мгновение поняла, что орал совсем другой кот. Огромный, рыжий, пушистый. Оказывается, я расположилась на нем всем телом, и животное не очень успешно пыталось выбраться из-под моего зада. Но надо отдать должное. Когти и зубы в ход не пускало. Пока мы с котом возились на кровати и пытались избавиться от общества друг друга, по сторонам я не смотрела. А когда подняла глаза, то поняла, что в комнате не одна. Прямо передо мной стояли 2 парня, один лет 20, а другой чуть старше. И вид они имели удивленный до нельзя. Я тоже начала осознавать, что ситуация далека от стандартной. И, спихнув взмяукнувшего кота на пол, отползла поближе к спинке кровати. Наверное, следовало заорать, но у меня пропал голос. Руки тряслись, и начал дергаться подбородок, что служило предвестником слез. Реветь я не хотела, поэтому ущипнула себя за плечо, надеюсь, что все это сон. Но странная комната и незнакомцы никуда не исчезли, а я так хотела очнуться в знакомых кустах крапивы, желательно в обнимку с вконец обнаглевшей ириской. «Ты же сказал, что заклинание поможет решить проблему», задумчиво произнес тот, что постарше, черноволосый, и подошел ближе, внимательно разглядывая меня, словно диковинную рыбку в аквариуме. «Пока оно лишь усугубило ситуацию». Я не стала теряться и уставилась на него в ответ. К щекам моментально хлынула кровь. Я видела скульптурно красивых парней, но обычно не так близко. Окружали меня в основном среднестатистические, а этот был странным, но завораживающе красивым. Смуглая кожа, широкие плечи и совершенно нереальные глаза. В них будто плавилось золото, и я вместе с ним. А если смотреть подольше, то в янтарной радужке начинало плясать пламя. Из-за нечеловеческих глаз я даже не сразу заметила во рту клычки. «Вампир!» — мелькнула мысль, и я отползла еще дальше, буквально вжимаясь в спинку кровати. «Или просто головой сильно ударилась?» — услужливо подсказал внутренний голос. «Ну да, проблему решить не удалось». Светловолосый и худощавый друг брюнета нарушил затянувшееся молчание и тоже с любопытством посмотрел в мою сторону. Но подходить ближе не рискнул. Он остановился поодаль и растерянно вертел в руках толстую потрёпанную книгу. «Но я не виноват. В книге?» Он потряс пухлым томиком. «Так написано, я сделал все правильно». Я икнула в очередной раз, посмотрела по сторонам и попыталась найти что-то, чем можно воспользоваться как оружием, а потом бежать. Каким бы я образом тут ни оказалась, но задерживаться дольше не хотелось. Взгляд зацепился за странный подсвечник, стоящий на прикроватной тумбочке, и я осторожно потянулась к нему рукой, пока эти двое пререкались. «То есть ничего у тебя, Андрей, не вышло?» Очень недовольно мяукнул кот, который, наконец, смог привести себя в относительный порядок и снова запрыгнул на кровать. Только устроился предусмотрительно подальше от меня, нахально распушив шикарный хвост. «А я у тебя еще 7 лет назад говорил. Хреновый из тебя магу выйдет. Вечно у тебя все через одно мяусто». Говорящий кот заставил меня тихонько завыть, зажмуриться и снова открыть глаза, потом еще разок ущипнуть руку и, наконец, смирившись с неизбежным, всплакнуть. Галлюцинация не желала развеиваться. Похоже, я стукнулась так сильно, что прийти в себя просто не могу. «Ну, по крайней мере, не через то, что у тебя», — парировал парень, не обратив внимания на мои подвывания. А кот флегматично полизал лапу и повернулся к белобрысому задом. «Ладно вам. Лучше придумайте, что с этой делать». Брюнет снова бросил недовольный взгляд в мою сторону. «Пока ее никто не заметил». Так как речь шла обо мне, я вся подобралась, сглотнула и, плохо соображая, что делаю, все же схватила подсвечник, метнула его в незнакомцев и кинулась бежать. Ругань служила подтверждением того, что не зря у меня в школе по метанию было твердое 5. В кого-то я все же попала. Я дернула балконную дверь. Она оказалась ближе всего ко мне. И замерла, пораженная видом. Мне повезло. Я оказалась не в высотке. Всего-то 2-й этаж и внизу кусты. Но прыгать туда почему-то моментально расхотелось. Прямо передо мной простирался дворцовый парк. Даже воспоминания о Петергофе, в котором я была в начале лета, померкли. Внизу виднелись ухоженные тропинки, пруды, поражающие воображение клумбы, мимо которых неспешно прогуливались странно одетые люди. Вдалеке, возле высокого забора, стояла запряженная 4-й лошадей карета. Коза, привязанная к колу в центре подстриженной лужайки, отрезвляла и вносила дисбаланс в окружающий пейзаж. Я выдохнула, повнимательнее посмотрела по сторонам и поняла, что не вижу ни вышек сотовой связи, ни проводов, ни каких-либо других признаков цивилизации. Дрожащей рукой полезла в карман, достала сотовый и увидела пугающую надпись «Сеть недоступна». «Где я?» — прошептала дрожащим голосом и обернулась в сторону парней, которые топтались в дверях и, к слову сказать, выглядели несколько виновато. «Что случилось?» «Ну?» — протянул блондин и попятился, скрываясь в комнате. «Как-то так? Киран, объяснишь?» Черноволосый посмотрел на меня мрачно и помотал головой, видимо, показывая, что тоже не горит желанием объяснять. Густая шевелюра, пребывающая в беспорядке, рассыпалась, и я увидела очаровательные маленькие рожки. Это добило, и я начала медленно сползать вниз. Наверное, рухнула бы, если бы парень не кинулся вперед и не успел подхватить. Отключилась я уже в его объятиях.